Глава 20. По внешнему виду корабля можно судить о довольствии экипажа и обращении с ним, если понюхаешь некоторое время соленую воду. Но есть люди, которые, побывав десяток раз в казенной каюте океанского парохода, серьезно воображают, что знают толк в морях и кораблях. Пассажир не в состоянии изучить не только море и корабль, но и жизнь экипажа. Повара и бои — не экипаж, а офицеры — не команда. Первые — только лакеи и домашние слуги, вторые — только чиновники с правом на пенсию. Шкипер ведет корабль, но не знает его. Тот, кто сидит на верблюде и направляет его, ничего о верблюде не знает. Верблюда знают только погонщик. Верблюд с ним разговаривает, и он разговаривает с верблюдом. Он один знает его нужды, его слабости и желания. Так же обстоит дело и с кораблем. Шкипер — командир, начальник, желания которого всегда идут вразрез с желаниями корабля. Корабль ненавидит его так же, как все подчиненные ненавидят начальников и командиров. Когда говорят, что какой-нибудь командир пользуется любовью, то это значит только, что таким путем легче сладить с ним и с его причудами. Но свою команду корабль любит. Команда — истинный верный друг корабля. Она чистит его, она красит и ласкает его, она целует его. У команды часто нет иной родины, кроме корабля. У командира есть красивый дом на земле, у него есть жена и дети. И у некоторых матросов есть семьи, но их работа на корабле так тяжела и утомительна, что они успевают думать только о корабле и в заботах о нем забывают семью. У них нет времени думать о доме. Как только у них выберется свободная минута, чтобы подумать о доме, они тотчас же засыпают, свалившись от усталости. Корабль прекрасно знает, что без команды он не смог бы сделать ни шагу. Без шкипера корабль может плыть. Без команды — нет. Шкипер не мог бы даже накормить корабль, потому что он не понимает, как надо обращаться с топками, чтобы они не гасли и давали наибольший жар, не приходя при этом в расстройство. С командой корабль разговаривает, со шкипером и офицерами — никогда. Команде корабль рассказывает сказки и изумительные истории. Все мои морские были рассказали мне корабли, а не люди. Корабль, в свою очередь, любит слушать рассказы матросов. Я слышал, как корабли смеялись и хихикали, когда моряки сидели в воскресенье на палубе и развлекались анекдотами и всякими небылицами. Я видел, как плакали корабли, слушая грустные истории моряков. И я слышал, как горько рыдал корабль, предчувствовавший свою скорую гибель. Он исчез безвозвратно, и в списке пароходного общества Ллойд рядом с его именем значилось «пропал без вести». Корабль всегда на стороне команды, не шкипера. Шкипер работает не для корабля, а для компании. Команда часто даже не знает, какой компании принадлежит корабль. Она не задумывается над этим. Она заботится только о том, что касается непосредственно корабля. Когда команда недовольна или бунтует, корабль бунтует вместе с ней. Штрейкбрехеров корабль ненавидит больше, чем дно морское. Я знал корабль, который при первом же своем выходе в море почти у самого берега пошел ко дну с целой бандой штрейкбрехеров. Ни один не вернулся назад. Он предпочел погибнуть сам, нежели оставаться во власти штрейкбрехеров. Да, сэр. Если с командой дурно обращаются или плохо ее кормят, корабль тотчас же встанет на сторону команды и кричит об этом в каждой гавани так громко, что шкипер затыкает уши. Нередко его крик пробуждает комиссию и не умолкает до тех пор, пока она не произведет должного расследования. Я почти убежден, что меня считают прожорливым субъектом. Но у моряка, кроме обслуживания корабля, есть только одно занятие — еда. Других радостей он не имеет, а тяжелая работа вызывает здоровый аппетит. Еда – значительная составная часть его вознаграждения. На Юрикке же, как громко она не ревела, команде давали такую отвратительную пищу, какую только может изобрести скупая компания и шкипер, живущий на побочные доходы. Как был обставлен сам шкипер, Юрикка рассказывал каждому, кто понимал язык корабля. Он любил пить, но только тонкие напитки. Любил есть, но только тонкие блюда. Он воровал, где только мог воровать. Он устраивал на стороне делишки с кем только мог. Остальное мало его интересовало, и лично он беспокоил команду очень редко. Он беспокоил ее косвенно, через офицеров и инженеров. На других нормальных кораблях инженеры Юрикки не могли бы работать даже в качестве смазчиков. Как это могло случиться, что Юрикка приобрела команду и удержала ее? Как могло случиться, что она уходила из Испанской гавани, из этой благословенной страны свободы и солнца, увозя с собой экипаж в полном составе? Здесь скрывалась тайна. Не была ли Юрикка? Может быть, все-таки это был корабль смерти? Да, так и есть. Корабль смерти. О, будь он проклят! Но как я не заметил этого сразу? А все потому, что я дремал. Это так, и не может быть никаких сомнений. И все же было здесь что-то такое, что заставляло думать иначе. Какая-то тайна скрывалась за всем этим. Пусть белый медведь почешет меня пониже спины, если я не докопаюсь до истины. Наконец-то она все-таки решилась двинуться добровольно и без заминок. Я просто ее недооценил. Она боялась воды по уважительной причине. Шкипер был осел. Да, сэр. Юрикка была гораздо умнее своего капитана. Она вообще не нуждалась в капитане. Она была подобна хорошей старой породистой лошади, которой нужно отпустить поводья, если хочешь, чтобы она шла верной дорогой. Любому капитану достаточно представить удостоверение за подписью и с приложением печати о том, что он сдал испытание, чтобы ему тотчас же доверили корабль, и притом еще такой деликатный, как Юрикка. Дайте опытному юнге вознаграждение, какое получает шкипер, и он лучше поведет Юрикку против волн и бурь, чем наемный капитан, который только комбинирует, как бы ему урезать провиант для команды и положить в свой карман и в карман компании лишний доллар. Ветер и течение преграждали Юрикке путь, по которому ее заставлял идти шкипер. Такую деликатную женщину нельзя принуждать идти той или иной дорогой. Она может сбиться с пути. Лоцман не был виноват. Лоцман отлично знал свою гавань, но не знал корабля. А шкипер знал свой корабль еще меньше. Визжа проползла Юрикка вдоль набережной, и мне пришлось подобрать под себя ноги, иначе она увлекла бы их за собой. А мне не очень-то хотелось послать свои ноги в Марокко, оставаясь всем туловищем в Кадиксе. Внезапно Юрикка дернулась с места, плюясь и фыркая по сторонам, как одержимая, как будто она порядком наклюкалась, и ей, бог знает, как тяжело пускаться в путь, не захватив с собой все встречные фонарные столбы. Наконец-то шкиперу посчастливилось оторваться от берега. Но я убежден, что это сделала сама Юрикка, понимая, что ей следует позаботиться о спасении своей собственной шкуры. Может быть, она захотела, кроме того, сберечь своему владельцу несколько ведер краски. Чем ближе она подходила, тем несноснее для глаз становилась ее внешность. И вдруг мне пришла в голову мысль, что если бы за спиной у меня стоял палач с готовой петлей, и я мог бы избежать своей казни, скрывшись на Юрикке, я предпочел бы петлю и сказал бы палачу: «Дружище, возьмите меня и кончайте свое дело скорей». Потому что то, что я увидел в этот момент, было ужаснее всего, что я видел когда-либо в моей жизни.